Микрозайм, микрозайм, не погашен микрозайм. Микрозайм, микрозайм, не погашен микрозайм. Обратилась я в контору, у метро дают бабло. Только паспорт показала и уже висит кредит. И коллектор по мобиле про проценты мне пиздит. Разъебала я такие пизданутые дела. Лучше б тупо у подруги дальше денег заняла. Разъебала я такие пизданутые дела. Лучше водки у хачей за отсос опять взяла. Микросар, микросар, не подашек, микросар, микросар, микросар, не подашек, микросар, микросар, микросар, не подашек, микросар, микросар, микросар, не подашек, микросар. А внуктар не развернули, говорят, что не обман. Но в газете прочитала, что потом сильный шаман. Валюся в унитаз. Разъебала я такие пизданутые дела. Лучше б тупо у подруги дальше денег заняла. Разъебала я такие пизданутые дела. Лучше водки у хачей за отсос опять взяла. Микросар, микросар, не подашек, микросар, микросар, микросар, не подашек, микросар, микросар, микросар, не подашек, микросар, микросар, микросар, не подашек, микросар. Не погашен микросар, из могилы вылезай. Не погашен микросар, из могилы вылезай. Не погашен микросар, из могилы вылезай.